22 февраль, 11. Внешняя жизнь человека на земле течет своим чередом, но внутренняя идет, подчиняясь законам духа. Внешняя протянута во времени на несколько десятков лет, внутренняя – вне времени, ибо дух вечен. Сознание может устремляться к одной или другой, отдавая предпочтение временному в себе или вечному. От этого выбора зависит судьба человека. «Идущий к отцам с ними прибудет, идущий ко мне со мною». Так решает сам человек выбор путей, и этим выбором определяет свое будущее.